как вдруг необычайный и уже явно нарушавший благочиние шум в сенях поразил слух его. Дверь отворилась настежь, и на пороге показался отец Ферапонт. За ним, как примечалось, и даже ясно было видно из кельи, столпилось внизу у крылечка много монахов, сопровождавших его, а между ними и светских. Сопровождавшие, однако, не вошли и на крылечко не поднялись, но, остановясь, ждали, что скажет и сделает отец Ферапонт далее, ибо предчувствовали они и даже с некоторым страхом, несмотря на все дерзновение свое, что пришел он недаром. Остановясь на пороге, отец Ферапонт воздел руки, и из-под правой руки его выглянули острые и любопытные глазки абдорского гостя, единого не утерпевшего и взбежавшего вслед отцу Ферапонту по лесенке из-за превеликого своего любопытства. Прочие же, кроме него, только что с шумом отворилась настежь дверь, напротив, потеснились еще более назад от внезапного страха. Подняв руки к горе, отец Ферапонт вдруг завопил: «Извергая, извергну!» И тотчас же начал, обращаясь во все четыре стороны, попеременно крестить стены и все четыре угла кельи рукой. Это действие отца Ферапонта тотчас же поняли сопровождавшие его, ибо знали, что и всегда так делал, куда ни входил, и что и не сядет, и слова не скажет, прежде чем не изгонит нечистую силу. «Сатана, изыди! Сатана, изыди!» — повторял он с каждым крестом. «Извергая, извергну!» — возопил он опять. Был он в своей грубой рясе, подпоясанной вервием. Из-под пасконной рубахи выглядывала обнаженная грудь его, обросшая седыми волосами. Ноги же совсем были босы. Как только стал он махать руками, стали сотрясаться и звенеть жестокие вериги, которые носил он под рясой. Отец Паисий прервал чтение, выступил вперед и стал пред ним в ожидании. «По что пришел, честный отче? По что благочиние нарушаешь? По что стадо смиренное возмущаешь?» — проговорил он, наконец, строго, смотря на него. «Часо ради пришел еси? Часо просиши? Како веруеши?» — прокричал отец Ферапонт, юродствуя. «Притек здешних ваших гостей изгонять, чертей поганых! Смотрю, много ли их без меня накопили! Веником их березовым выметать хочу!» «Нечистого изгоняешь, а может, сам ему же и служишь?» — безбоязненно продолжал отец Паисий. «И кто про себя сказать может, свят есть? Не ты ли, отче?» «Поган есть, а не свят! В кресло не сяду и не восхощу себе, аки идолу поклонения!» — загремел отец Ферапонт. «Ныне людие веру святую губят. Покойник святой-то ваш!» — обернулся он к толпе, указывая перстом на гроб. «Чертей отвергал! Пурганцу от чертей давал! Вот они и развелись у вас, как пауки по углам, однесь и сам провонял! Всем указание Господне великое видим!»